Глава 16. Радость встречи длилась ровно одну секунду. Фырк жив, вот он, смотрит на меня одним глазом, дерзит, и в этой дерзости вся его суть, вся наша история и месяцы вместе. Но секунда кончилась, потому что я посмотрел вниз. Плед под Фырком был бурым, тем самым специфическим оттенком, который приобретает ткань, когда в нее впитывается кровь и начинает подсыхать по краям, оставаясь влажной в центре. Я видел этот цвет тысячи раз, цвет, который не спутаешь ни с чем. Лужица собралась у правого бока, там, где шерсть слиплась коркой, маленькая, с чайное блюдце. Для человека это ничто, промокашка, повод наклеить пластырь и забыть, а вот для существа весом в 180 грамм — это катастрофа. Мозг у меня переключился, щелк, и больше нет Ильи, который скучал по своему бурундуку. Есть лекарь, который видит пациента. Маленького, критически обезвоженного, с продолжающейся кровопотерей. Объем крови у животного такого размера 10-15 миллилитров. Это не стакан и не рюмка, это наперсток. И каждая капелька на этом пледе — процент от общего объема. Каждая минута промедления — шаг к геморрагическому шоку, из которого зверя весом в 180 грамм можно и не вытащить. Я дернулся к сонару. Луч прошел сквозь рыжую шерсть, сквозь содранную кожу, сквозь подкожную клетчатку, тонкую, как папиросная бумага. И я увидел. Латеральная подкожная вена, она порвана. Сосуд толщиной с швейную нитку, из которой сочилась кровь медленно, упрямо, по капле. Не артериальное, слава богу. Артериальное при таком размере тела убило бы его за минуту. А венозное — это за часы. Но часы уже шли и шли очень давно. Сердце 140 ударов в минуту. Для бурундука нормальный ритм 350-400. 140 означало, что сердечная мышца уже на пределе. И механизмы компенсации уже исчерпаны. Организм попросту сдавал позиции. «Ну чё ты уставился, двуногий?» Фырк шевельнул ухом. Голос стал тише, чем секунду назад, и это было очень плохим знаком. «Я не музей, не экспонат. Хотя, конечно, мог бы и быть. Бурундук обыкновенный, героический, в натуральную величину. Слушай, помолчи», — сказал я. И Фырк помолчал. Без спора, без «а ты мне не указывай», без привычного фырканья, давшего ему имя. Он просто закрыл глаз и уронил голову на плед. И вот это напугало меня гораздо сильнее, чем вся кровь на ткани. Фырк, который не спорит, — это фырк, у которого не осталось сил спорить. Ворон шевельнулся, приподнял здоровое крыло, хотя движение далось ему с усилием. Мышцы дрожали, перья тряслись. «Лекарь!» — голос хриплый и скрипучий, но в нем звенела сталь. «Он держался всю дорогу. Не позволял себе отключиться. Сказал, что должен добраться до своего двуногого, дословно. Если этот идиот увидит мой труп, он наделает глупости, а мне потом отвечай». Даже сейчас, даже истекая кровью в кузове грузовика, он думал обо мне. Я сглотнул. «Уважаемый», — я обернулся к менталисту, который стоял за моим плечом и смотрел на содержимое микроавтобуса с выражением человека, попавшего в параллельную реальность. «Моя фамилия Рогов», — представился он. «Разумовский», — отозвался я. «Мне нужна минута. Потом займусь вашими людьми». Рогов моргнул. Кровь из его правой ноздри уже подсохла бурой дорожкой на верхней губе, но вот из левой продолжала сочиться, и он прижимал к ней скомканный платок, пропитавшийся насквозь. «Разумовский», — произнес он, и в его голосе было столько неверия, что хватило бы на целый зал суда. «Вы серьезно сейчас? Корнеев, похоже, в коме, у него третья степень нейроконтузии. Мозг отекает, зрачки на свет не реагируют. Еще полчаса, и отек дойдет до ствола. И тогда никакой лекарь...» «Глеб!» Я повернулся к первому микроавтобусу и повысил голос ровно настолько, чтобы Тарасов услышал меня сквозь стенку салона. «Корнеев твой! Магнезия 25%, 10 кубиков внутривенно медленно! Дексаметазон 12 миллиграмм! Если будут судороги, пропофол, титровать до эффекта! Защищай нейроны и глуши отек! Ты знаешь протокол!» Из глубины микроавтобуса донесся голос спокойный, рабочий. «Принял. Магнезия пошла. Сатурация 89 интубирую». Тарасов не нуждался в моем присмотре. Протокол защиты мозга он мог выполнить в темноте с закрытыми глазами на ощупь под обстрелом. И выполнить мог так, что ни один профессор кафедры не нашел бы к чему придраться. Рогов смотрел на меня, и в его заплывающих глазах читалось то мучительное противоречие, которое я видел у коллег каждый раз, когда мои решения казались им безумием. С одной стороны, раненый товарищ в коме, с другой — лекарь, который вместо товарища занимается бурундуком. Для человека, не знающего контекста, картина выглядела достаточно дико. Честно говоря, я бы и сам так подумал, если бы не знал. «Рогов», — сказал я и сменил тон, — «тише, без команды. Так говорят с людьми, которым нужно объяснить, а не приказать. Это не белка, это дух-хранитель. Мой фамильяр — существо, которое, судя по тому, что рассказал ваш коллега, только что спасло вашей группе жизнь. И если он умрет на этом пледе, пока я буду заниматься ссадинами, я этого себе не прощу. А Корнеевым занимается лучший реаниматолог, которого я знаю. Вопросы имеются?» Рогов сжал челюсть. Я видел, как желваки вздулись у него под разбитой кожей. Он не был, конечно, согласен, но он был менталистом. А менталисты — люди, которые умеют считывать чужую уверенность. И мою он считал. И она перевесила. «Хорошо, делайте, что должны», — процедил он и отвернулся к своим. Я же наклонился в салон микроавтобуса. Фырк лежал на пледе. Ворон нахохлился рядом, прикрывая его здоровым крылом. Руки у меня двигались сами. Я подвел ладони под весь плед целиком, с обоими пассажирами, потому что разделять их сейчас означало тратить время и причинять лишнюю боль. Ворон дернулся, когда мои пальцы оказались рядом. Клюв щелкнул, рефлекс, не агрессия. Черные глаза уставились на меня, оценивая. «Спокойно, старый», — сказал я и вложил в голос столько мягкости, сколько мог себе позволить в такую минуту. «Я его лекарь, и твой тоже, если позволишь». Ворон смотрел на меня еще секунду, потом медленно убрал крыло с фырка и отодвинулся на край пледа, освобождая доступ. Движение ему стоило видимых усилий. Сломанное крыло волочилось по ткани, и птица тихо сквозь сжатый клюв издала звук, который у человека назывался бы стоном. Я поднял плед осторожно, как поднимают новорожденного, всей плоскостью ладоней, распределяя вес и не допуская провисания. Фырк весил, как яблоко. Ворон гораздо тяжелее. Грамм 700, может, 800. Вместе с пледом чуть больше килограмма. Килограмм жизни, крови и упрямства. «Лена Сергеевич, по машинам!» Ордынская уже стояла у кареты скорой, бледная, с темными кругами под глазами, но на ногах и в фокусе. Она распахнула задние двери, я шагнул внутрь, уложил плед на откидной столик, и салон скорой помощи превратился в операционную. Тесную, трясущуюся, залитую мертвенным светом плафонных ламп, но операционную. Тарасов с кем-то вел носилки, склонившись над Корнеевым. Интубационная трубка уже стояла, мешок амбу лежал рядом, капельница с магнезией медленно капала в вену. Глеб поднял голову, когда я забрался в салон, посмотрел на плед в моих руках, на рыжий комок и черную птицу, и в его глазах мелькнуло понимание. — Давай, командир, — сказал он тихо, — я тут справлюсь. — Сергеич! — крикнул я в перегородку. — Назад в Муром, люстры на полную, и ради всего святого, визировнее! Сирена завыла, машина тронулась. И менталисты Рогова остались на обочине. Пускай грузятся в свои помятые микроавтобусы и дуют следом. Им хватит сил добраться. Корнееву и Фырку нет. Фырк окончательно потерял сознание на второй минуте пути. Заметил это я не по приборам. Приборов для пациента весом в 180 грамм у нас не было. Заметил я по дыханию. Оно изменилось. Секунду назад грудная клетка поднималась часто, мелко, а потом ритм сломался. Пауза длинная, на три счета. И вдох, который больше походил на всхлип. Агональное дыхание, ну или очень близкое к этому. Я понял, что он держался на морально-волевых, на чистом упрямстве, внутреннем стержне. Держался просто потому, что должен был добраться до меня, а когда добрался, отпустил. Ну, так бывает. Я такое видал в обеих жизнях. Солдаты, которые проползают километр с перебитыми ногами и теряют сознание на пороге госпиталя. Матери, которые несут ребенка через пожар, падают, когда передают его в чужие руки. Тело терпит, пока разум приказывает терпеть. Но когда разум решает, что цель уже достигнута, тело предъявляет счет. Вот и Фырку тоже. «Лена!» Я уже раскладывал стерильную пеленку на откидном столике, расправляя ее под ярким конусом потолочной лампы. «Сюда, быстро!» Я переложил Фырка на пленку двумя пальцами, поддерживая голову. Так перекладывают недоношенных в инкубатор, невесомых, прозрачных, с кожей, через которую видно, как бьется сердце. Только вместо розовой человеческой кожи рыжая шерсть, слипшаяся от крови. И крошечные крылышки, сложенные вдоль тела, как лепестки увядшего цветка. Под светом лампы масштаб повреждений стал виден целиком. И картина была очень скверной. Ссадина на спине от лопатки до бедра, кожа содрана до мышечного слоя, левое ухо обожжено, кончик почернел, левый глаз заплыл гематомой, усы обломаны с одной стороной и, главное, правый бок, где под слипшейся шерстью пульсировала точка кровотечения. Я полез в нагрудный карман. Хирургическая лупа, которую я использовал при операции на Раскатовой. Она осталась у меня, не вернул, ну, забыл, закрутился. И впервые в жизни моя рассеянность оказалась медицинским преимуществом. Я надел лупу, мир сузился до круга света размером с блюдца, в центре которого лежал Фырк, и каждая деталь стала четкой. Сонар. Луч вошел в ткани. Латеральная подкожная вена, вот она, разорвана на протяжении 1,5 миллиметра. Диаметр сосуда 0,4 миллиметра. Нитка. Это даже тоньше, чем зубная нить. И из нее сочилась кровь. Я открыл реанимационный чемодан. Руки перебирали содержимое, зажимы, пинцеты, ножницы. Стандартный набор. Инструменты, рассчитанные на человеческие сосуды и человеческие масштабы. Самый маленький москит-зажим в этом чемодане был предназначен для хирургии кисти. Для бурундучих вен он годился примерно так же, как кувалда для часового механизма. Пережать сосуд пинцетом никак нельзя. Я просто стенку раздавлю. И вместо одного разрыва получу 10. Лигировать нитью вслепую можно, перетянуть соседний нерв. А нервов в этом крошечном теле столько же, сколько в человеческом, только упакованы плотнее. Мне нужен жгут, не механический, живой. «Лена!» Ордынская сидела на корточках рядом со столиком. Ее лицо находилось в 20 сантиметрах от Фырка. Она смотрела на него с тем выражением, которое я видел у нее при первом осмотре Инги Загорской. Болезненное, острое сочувствие, когда чужая боль проходит через биокинетика, как электрический ток через медный провод. «Лена, мне нужен твой дар». Я говорил быстро, но четко проговаривая каждое слово. Потому что ошибка в коммуникации стоила здесь не баллов на экзамене, а жизни. Сонар показывает, что подкожная вена порвана вот здесь, на правом боку, под третьим ребром. Я не могу пережать ее инструментом. Сосуд слишком тонкий. Любой зажим его уничтожит. Мне нужен биокинетический жгут. Твоя сила вместо москита. Сожми эту вену. Мягко, но плотно. Не дай вытечь ни одной капли. И его сердце, Лена. Я посмотрел ей в глаза. Сердце бьется 140 ударов. Для него это как для человека 30. Подхвати ритм, поддержи, не дай остановиться. Справишься? Орденская не кивнула. Она просто сделала то, что делают люди, у которых нет времени на слова. Она вытянула руки, ладони зависли над фырком в 5 сантиметрах от рыжей шерсти. Пальцы чуть подрагивали, но не от неуверенности, от концентрации. Глаза закрылись, лоб прорезала вертикальная складка, губы сжались, и кровь остановилась. Я увидел это в сонаре. Вена, из которой секунду назад выходила кровь, сомкнулась плавно, аккуратно, без рывка, как будто невидимые пальцы обхватили сосуд и нежно, но крепко его пережали. Биокинетический жгут. Это гораздо точнее и деликатнее любого инструмента. — Держу, — прошептала Ордынская. — Вена зажата, сердце чувствую, слабенькое, очень слабое. — Илья Григорьевич, оно как мотылек в ладони. Вот и держи его, не отпускай. Я вскрыл упаковку шовного материала. А травматическая нить 7.0, самая тонкая в нашем чемодане. Нить, предназначенная для микрохирургии, пластика лица, шов сосудов пальцев, восстановление периферических нервов. Толщина 50 микрометров, человеческий волос толще вдвое. Я бы, конечно, предпочел 8.0 или даже 9.0, но мы не в операционной, с микроскопом и вакуумным освещением. Мы сейчас в салоне скорой помощи, которая несется по заснеженной дороге. 7.0 — это максимум того, что мои руки способны контролировать при такой тряске. Иголка на конце нити была изогнутой, колющей длиною 3 мм. Я зажал ее в иглодержатель. Самый маленький из набора, предназначенный для офтальмологических операций, и поднес к операционному полю. Поле. Рана на правом боку бурундука, залитая светом потолочной лампы, увеличенная линзами хирургической лупы до размеров, при которых каждый поврежденный капилляр выглядел как садовый шланг. Машину тряхнуло на колдобине. Мир в лупе дернулся, кончик иглы прочертил по воздуху кривую, далекую от хирургической точности. «Сергеич!» — заорал я. «Ровнее, мать твою!» Из-за перегородки донеслось глухое виноватое бормотание. Машина пошла мягче. Сергеич, видимо, сбросил скорость и начал объезжать каждую неровность, как объезжают мины. Руки. Я посмотрел на них. Пальцы, державшие иглодержатель, были абсолютно неподвижны. Ни дрожи, ни тремора, ни малейшего колебания. Так было всегда в обеих жизнях, в обоих мирах, в любых обстоятельствах. Руки хирурга, которые не дрожат, когда все остальное просто рушится. Мой единственный суперталант, не имеющий отношения к магии. Просто нервная система, заточенная под одну задачу — держать скальпель ровно, когда вокруг творится хаос. Первый стежок, игла вошла в стенку вены на расстоянии полумиллиметра от края разрыва. Прокол мягкий, почти невесомый. Стенка сосуда была тонкой, как мокрая бумага, и я чувствовал каждый слой — эндотелий, мышечная оболочка, адвенция. 3 слоя, 3 текстуры, 3 степени сопротивления. Игла вышла с другой стороны разрыва. Нить потянулась следом, тонкая, почти невидимая. Я затянул узел, один оборот, второй, третий, хирургический узел. Затянул не слишком сильно и туго, чтобы не прорезать стенку, и не слишком слабо, чтобы не разошелся под давлением крови. Машину качнуло. Сергеич вписывался в поворот. Я задержал дыхание, компенсируя крен корпусом, и мои руки остались там, где были, в миллиметре от бурундучей вены. Неподвижные, как приваренные. Второй стежок, рядом с первым, вдоль линии разрыва. Прокол проведения затягивания. Стенки сосуда сомкнулись, и в лупу я видел, как край к краю прилегла ткань, ровно, без складок, без натяжения. Ордынская дышала через рот. Короткие поверхностные вдохи, как при схватках. По лбу катились бисеринки пота. Одна сорвалась, скользнула по переносице. Она не шевельнулась, чтобы стереть. Руки висели над фырком, и между ее ладонями и ее телом я чувствовал сонаром то, что обычные люди не способны ощутить — теплое, густое, пульсирующее поле биокинетической силы, которое обнимало крошечное сердце и не давало ему замолчать. — Его пульс поднялся, — прошептала Ордынская. — 150, 155. — Ага, мотылек расправляет крылья. Третий стежок, последний. Игла прошла сквозь ткань на самом краю разрыва, замыкая линию шва. Узел, обрезка нити, три микроскопических стежка на сосуде толщиной с нитку, наложенные в трясущемся салоне скорой помощи под светом потолочной лампы руками, которые привыкли работать с человеческими органами, и сегодня впервые в жизни оперировали подобное существо. Я выпрямился, глубокий вдох, плечи ныли просто от напряжения, шея затекла. В висках стучало так, что складывалось впечатление, что у меня вместо головы пивной чан. Лупа сидела на переносице, вдавливаясь в кожу, и я знал, что потом на этом месте останутся красные полоски. — Лена, — сказал я, — все, отпускай вену, плавно, медленно. Ну, как кран откручиваешь, по четверть оборота. Ордынская кивнула. Я видел в сонаре, как биокинетический жгут ослаб. Вена расширилась на микрон, 2, 10. Кровь пошла по руслу, толкнулась в стенки и наткнулась на шов. Шов держал. Ни капли. Ни одной красной точки на поверхности. Три стежка стояли ровно. Нить врезалась в ткань с той идеальной глубиной, которая обеспечивает герметичность без ишемии. «Чисто», — сказал я. «Кровотечения нет. Шов состоятелен». Ордынская открыла глаза. Они были красными. Мелкие сосуды на белках полопались от напряжения, придавая ей вид человека, который не спал трое суток. Она убрала руки от фырка, и пальцы безвольно упали на колени. «Его сердце», — прошептала она, — «бьется. Ровнее. 170». «Ага, 170». Для бурундука все еще катастрофически мало, но вектор изменился. Было падение, сейчас подъем. В медицине направление важнее абсолютных цифр. Оставалось только последнее. Я достал из чемодана ампулу физраствора и инсулиновый шприц. Набрал 1,5 кубика, мизерный объем капля в масштабах человеческой медицины. Но для фырка это был реальный океан. Подкожная инфузия в холку — единственный способ восполнить потерянную жидкость у животного такого размера, когда внутривенный доступ невозможен. Так делают ветеринары с хомяками, шиншиллами, белками. Просто вводят раствор под кожу, и он всасывается медленно в течение часа, отдавая организму то, что тот потерял. Я приподнял складку кожи на загривке фырка. Шерсть под пальцами была жесткой, колючей, совсем не такой, как раньше. Раньше, когда он был духом, я не знал его мех на ощупь. А сейчас это была шерсть живого зверенка. Настоящая, земная, пахнущая кровью и гарью. Игла вошла под кожу, поршень шприца медленно двинулся, и под кожей образовался маленький бугорок, подкожный резервуар жидкости, который тело будет впитывать следующий час, возвращая себе то, что утекло через порванную вену. Но фырк не шевельнулся. Он просто лежал на стерильной пленке, маленький, неподвижный, с закрытым правым глазом и заплывшим левым. С тремя невидимыми стежками на сосуде в правом боку и дышал. Ровно, мелко, но ровно. Я снял лупу, потер переносицу, посмотрел на свои руки. На перчатках кровь, бурундучья, которой в этом маленьком теле было меньше, чем в одном шприце для забора анализов. И каждая капля этой крови была мне дороже всей аристократической голубой крови Штальберга, всех магистерских инвестиций и всех гильдейских лицензий вместе взятых. Ордынская привалилась к стенке салона, закрыв глаза. Тарасов работал над Корнеевым. Бесшумно, методично, как машина, которая не знает усталости. Сирена выла за стенками, Сергеич гнал по заснеженной трассе, объезжая каждую кочку с нежностью матери, катящей коляску. Ворон сидел на краю столика, рядом с Фырком, молчал. Его сломанное крыло висело под неестественным углом, перья слиплись, и он дышал тяжело, с присвистом, но черные глаза были открыты и смотрели на Бурундука. Он сторожил. Разница в возрасте, разные виды, разные судьбы, но он сидел рядом и сторожил, как сторожат своих, потому что за время, проведенное вместе, они стали своими, и это не отменялось ни расстоянием, ни видовыми различиями, ни здравым смыслом. Я откинулся на стенку салона, закрыл глаза, всего на одну секунду, не больше. Внутри, там, где недавно горел адреналин и работал холодный расчет, медленно поднималось что-то другое, теплое, огромное, затапливающее грудную клетку, как прилив затапливает берег. Он живой. Побитый, ободранный, с наперсток крови в жилах и тремя стежками на вене, но живой, настоящий, материальный, с сердцем, которое бьется, с легкими, которые дышат, с шерстью, которая пахнет. Фырк. Мой Фырк. И с ним все будет в порядке. В этом я точно не сомневаюсь. Сейчас он стабилен. Остается только отдохнуть и набраться сил. Ворон же сидел и ждал. Теперь, когда Фырк стабилизировался, дышал ровно, ворон повернул голову ко мне. Медленно, с достоинством, которые не могли отнять ни боль, ни грязь, ни кровь на перьях. «А пушистый не врал», — произнес он. Голос скрипучий, усталый, как несмазанная дверная петля. Но за скрипом стояло что-то настоящее. «У тебя и правда золотые руки, двуногий». «Спасибо», — сказал я. «Ну, а теперь давай-ка посмотрим, что с тобою». Ворон покосился на меня одним глазом, и в этом взгляде мелькнуло то, что я видел у пожилых пациентов, которых жизнь научила не доверять никому, но обстоятельства не оставили ему выбора. «Смотри», — разрешил он. «Но учти, лекарь, я не Бурундук. Я не буду лежать смирно и делать умильные глаза». «Ну, братец, умильных глаз от тебя никто и не ждет», — ответил я, уже подводя руки к поврежденному крылу.